«Излагайте, Виталий», — сказала Ольга, откидываясь на сиденье машины. «Кого мы должны облагодетельствовать сегодня? Там вообще-то еще много клиентов». «В списке осталось 5 человек, включая и вашего сегодняшнего клиента. Не так-то просто найти людей, обладающих реальной властью, или просто чем-то полезных Рогожину, которые имели бы в своих семьях серьезные проблемы со здоровьем, и при этом сохранили бы остатки совести и отработали услугу. Так что после списка переходим на коммерческое лечение. Примерные расценки уже составлены. Ваш оклад при этом для начала увеличивается в 3 раза. В зависимости от того, как пойдут дела, он будет расти и дальше». «Я уже в предвкушении будущих барышей и прикидываю, где за бугром покупать виллу». «Не тяните резину, Виталий. Выкладывайте все о клиенте». «А почему за бугром?» – не понял Рыбин. «Вы слишком молоды, Виталий», – сказала Ольга, вызвав этим заявлением смешки сидящих в машине мужчин. «Лет 30 назад так называли за границу. И этого, конечно, тоже помнить не могу. Но мой папаша остался верен советским традициям и иначе, как о других странах, не отзывался. А так что там по клиенту?» «Это сын одного из советников президента, Устьянова Георгия Антоновича. Зовут молодого человека Виктором, а лет ему всего 18. Болезнь у него не слишком серьезная, но неприятная. У парня аденома простаты, причем в достаточно тяжелой форме, что не характерно для его возраста и образа жизни». «А при чем здесь образ жизни?» – спросила Ольга. «Мне простительно не знать. Я с этим заболеванием ни разу не сталкивалась, а читала лишь, что оно очень распространено у пожилых мужчин». «Он усиленно занимался спортом», – пояснил Рыбин. «Одна из причин, как считают, связана с застойными явлениями в области малого таза из-за малоподвижного образа жизни и возрастных изменений». «А вас ко мне определили не за уровень медицинской подготовки?» – спросила Ольга. «Дорогая Ольга, я знаю в болезнях, наверное, еще меньше вас. Просто получив данные по очередному клиенту, с полчаса просиживаю за компьютером, просматривая его болячки для того, чтобы хоть как-то ответить на ваши вопросы». «Так вот, по Виктору. Химиотерапия и массаж ему помогают очень слабо. Применять ультразвук или оперироваться без крайней необходимости он не хочет. Сейчас парень в панике из-за ночных проблем». «А что за проблемы? Что-то с мочеиспусканием?» «Это только половина проблемы. Вторая половина – это девушки, которых у него довольно много. До недавнего времени он вел в этом смысле очень активный образ жизни. Сейчас он слаб, как мужчина. И скоро созреет до операции, несмотря на возможные довольно неприятные последствия. Проблема болезни сына с некоторых пор переросла у Григория Антоновича все государственные проблемы вместе взятые. Если вы его излечите… Надеюсь, к этому на дачу ехать не придется?» «Нет, едем на дом. Это в центре, в Хамовниках. Парень имеет и свое жилье, но последнее время живет у родителей». «Легче скрываться от девиц», – предположил Сергей. «Грешно смеяться над больными людьми», – укорила его Ольга. «Не понимаю, кто сказал, что болезнь уравнивает всех людей. Это, конечно, не совсем так, но зерно истины в этом есть. Клиенты поставили условие, что в связи с деликатным характером болезни и стеснительностью клиента в квартиру допустят только целителя. Рогожин хотел было упереться, но вспомнил эпизод с вашим участием в «Викинге» и согласился, при условии, что вы сами будете не против. Подъезд там охраняется крутыми ребятами из какого-то агентства, а все лестничные пролеты и лифты контролируются видеокамерами, так что неприятности могут быть только в квартире клиента. Но судя по тому, что я сам видел в клубе, а там вам противников не будет». Предупрежденная отцом клиента охрана пропустила Ольгу без разговоров. А вот сам клиент дверь открыл не сразу, переспросил ее имя и фамилию, и потом, видимо, еще сверялся с тем, что было записано. Видел он ее прекрасно, судя по работавшей дверной камере наблюдения, но, наверное, на целителя в его представлении Ольга никак не тянула. Наконец, когда ей уже надоело убеждать клиента и окрепло желание послать его далеко и надолго, дверь отворилась, и высокий симпатичный парень спортивного телосложения посторонился, пропуская Ольгу внутрь. «Раздевайтесь здесь», – показал он место, где можно было оставить одежду. «Не забудьте разуться». «А тапочки?» «В гостиной везде ковры с длинным ворсом, а в квартире жарко. Зачем вам тапочки?» В гостиной действительно лежали два огромных одинаковых ковра, в которые ее ноги погружались по щиколотку. «И как вы намерены меня лечить?» – спросил Виктор, насмешливо наблюдая за Ольгой, которая осматривала огромное помещение гостиной. «Массажем? Штаны сейчас снимать? Или после вас?» «Что-то вы слишком веселы для больного», – задумчиво сказала Ольга. «А это не порядок. Да и хамите. Огорчить, что ли?» «Да не верю я просто ни в целителей, ни в то, что вы сможете мне помочь. А кто-то развел отца на бабке. Так он – это не я. Хотите посмотреть доказательства?» «Да, желательно было бы. У вас есть острый и относительно чистый нож. А вам зачем?» «Полосну вам по ладони, а потом на ваших глазах затяну рану». «Хороший способ», – согласился он. «Только что-то не хочется мне рисковать своими ладонями. Вдруг у вас ничего не получится с заживлением. Давайте я для вас сейчас найду другой объект для опытов». Он подошел к журнальному столику, на котором стоял телефонный аппарат, включил громкую связь и, подмигнув Ольге, набрал номер. Она прошла к дивану, уселась, не дожидаясь приглашения, и начала с интересом слушать разговор. «Привет, Киря!» «Тебе чего?» «Что-то ты с утра не в настроении». «А не пошел бы ты!» «Жаль. Я-то думал, что тебе нужны деньги. А папаша, небось, больше денег не дает?» В ответ раздались матюги. Когда они, наконец, стихли, разговор продолжился. «Мамаша тоже, наверное, сумку со своими цацками и больше не бросает, где ни попадя». «Тебе что-то от меня нужно? И сколько дашь?» «А тут, понимаешь, батя мне прислал целителя». «Девочка, божий одуванчик, я в ее способностях малость усомнился. Она предложила пари. Она ножом слегка надрежет ладонь и тут же ее вылечит. Я бы, конечно, пожертвовал своей клешней, тем более, что она со своей стороны ставит 100 баксов. Но у меня завтра соревнования. А если у нее ничего не получится? А на тебе все всегда зарастает, как на собаке». «Ты говори, да не заговаривайся. А вообще, я меньше, чем за 200 свои руки резать не дам». Было видно, что Виктор заколебался. «Давай так», – наконец решил он. «Если тебе надрез вылечат, получишь 100 баксов. А если нет, я плачу еще 100 сверху». «По рукам?» «По рукам». «Когда идти-то?» «Да прямо сейчас и иди, мы будем ждать». «И не жалко денег?» – насмешливо спросила Ольга. «Немного», – ответил Виктор. «Ничего, я их как компенсацию за причиненный моральный ущерб с отца востребую». «А ущерб, значит, причинила я. Интересно, чем?» «Очень хочется затащить вас в постель», – глядя ей в глаза, признался он. «А нельзя. А это стресс и удар по здоровью. Так, сейчас прибежит наш Кирилл, так что пора идти готовить нож. Очень интересный тип, между прочим. Последняя клиническая стадия игрока. Проигрывал все деньги, которыми его до недавнего времени довольно обильно снабжал папаша. Погорел на жадности. Мама наставила в прихожей сумку с золотыми цацками, а он их спер и продал по дешевке. Денег у него в то время на игру не было. Отец его выдрал и перекрыл финансирование. Да толку-то? Его драть надо было начинать лет 10 назад. Звонит. Пойду открою». Ольга ожидала увидеть здорового парня, но вошел высокий худощавый юноша, интеллигентный облик которого усиливали очки в роговой оправе. «И это целитель?» – показал он на нее пальцем. «Ты чего гонишь? Разыграл, да? Да я вас сейчас обоих здесь раком поставлю. Сначала ее, а потом тебя. Где баксы?» «Милый Виктор, принесите же мне, наконец, обещанный нож. Я вижу, этот милый мальчик хочет, чтобы я не только поцарапала ему ладонь, но и отхватила его поганый язык. И вообще, я у вас уже достаточно долго задержалась, а мое время очень дорого ценится. Вы, я вижу, уже созрели для операции, раз мои услуги без надобности. А вот и нож. Он достаточно чистый?» Увидев в ее руке столовый нож довольно приличных размеров, Кирилл заколебался. «Я передумал», – сказал он, пятясь к дверям в прихожую. «Вы здесь все психи. Доверять таким?» «Я ухожу», – сказала Ольга. «Сеанс я уже провела. К завтрашнему утру ты уже должен быть почти здоров. Простата будет уменьшаться в размерах еще какое-то время. Сколько точно, я сказать не могу. Но все функции организма должны восстановиться за день-два. Держи свой нож». Кирилл, разозленный тем, что остался без денег и в раз осмелевший, когда Ольга лишилась ножа, схватил ее за руку, когда девушка проходила мимо. Что он хотел сделать или сказать, так и осталось неизвестным. Сильная пощечина отбросила его в комнату, а Ольга быстро обула сапоги, набросила на плечи пальто и вышла на лестничную площадку.